Я вспомнил, как Свон оттолкнула меня, когда я попытался воздействовать на ее сознание, стремясь узнать секреты девушки, как она избегала меня вначале, как не хотела разговаривать на второй биологии, а ведь она даже не знала о нашей природе. Маленький, ловкий канатоходец. Тем не менее, сбежал от нее ты, напомнила русская очевидная. Я посмотрел на вампиршу, заглядывая в ее мысли. Она не видела глубину моих чувств, полагая, что со мной случилось что-то, подобное тому, что практиковали они с сестрами несколько столетий назад. Понравившихся смертных мужчин они влюбляли в себя, соблазняя. Такие ночи стоили безумцам жизни. Сестры могли скучать по бывшим любовникам, но никогда не думали обратить их, сделав полноценными спутниками. Татьяна считала это нормальным периодом взросления, хотя признавалась с недавних пор, что жизнь человека – не короткая забава. После смены диеты сестры Динали предпочитали не рисковать хорошими мужчинами, доводя дело до алькова. В целом она считала, что мной движет совесть, что я не могу решиться на подобное, опасаясь реакции семьи на возможную смерть девушки. Меня передернуло от картин в ее голове, хотя образ жертвы в них был далек от белой. Нет, Таня, дело не в этом, хотя ее кровь – самое волшебное, что я когда-либо чувствовал. Я действительно трус, я ушел, потому что ее смерть меня убьет. А если я обращу Беллу, то этим заставлю ее возненавидеть меня. Неужели в жизни вампира столько минусов, что она никогда не простит тебя? Вечность, долгий срок. В голосе Тани слышалось откровенное сомнение. Она считала, что я по неопытности преувеличиваю трагизм, впервые столкнувшись со взрослым желанием. Она мечтает стать врачом, хирургом. Для нее жизнь человека имеет такую же ценность, как для Карлайла. Она не примет такого монстра, как я. Мечтает стать врачом, не примет монстра, как ты. Сколько ей лет? 13, как Джульетте. Я, конечно, догадывалась, что ты поборник чистоты, но чтобы в 104 года влюбиться в малолетку. Таня впервые показала свое раздражение. Ей 17, ровно возразил я. Но это не имеет никакого значения, учитывая, что даже Карлайл признал за ней необычную взрослость взглядов и широту познаний в медицине. При упоминании моего отца вампирша фыркнула, хотя взгляды Карлайла уважала и чаще всего разделяла. Таня пыталась представить Беллу. В ее мыслях девушка была роковой и железной леди в строгих очках, которые скрывали и старили серьезные глаза. С цветом волос она промахнулась, представляя слишком темные, искусственно завитые пряди, а глаза получились похожими, с чем я ее и поздравил, хотя в нарисованном образе не хватало глубины. Зацепившись за эти самые глаза, Таня начала перебирать похожие, как вдруг вспомнила образ маленькой девочки с серьезными карими очами, мелькнувшей на краю ее сознания. Тем не менее, она не остановилась на нем, хотя что-то в ее голове и вытянуло этот образ. Я остолбенел, а потом сорвался с места, сократив расстояние между нами. «Где ты ее видела?» «Таня, пожалуйста, вспомни, где ты видела ту девочку в желтом платье?» После того, как я спросил, картинка в голове вампирши стала четче, наполнилась движением. Я вглядывался в черты серьезного ребенка лет 5, который сидел на ступеньках. Девочка читала книгу и явно, не сказок, ветер ласково перебирал ее аккуратные кудри. Потом малышка подняла голову, видимо, почувствовав пристальный взгляд Тани, и, оглядев фигуру незнакомки и не найдя ничего особенно опасного, да более знакомым движением подняла бровь. Мол, чего тебе от меня надо, странная тетя? Беллс, в мужчине, окликнувшем девочку, я узнал деда Беллы, которого видел на снимке под статьей в газете. Это было в Нью-Йорке, верно? Тепло спросил я вампиршу, перебирая по мгновениям новое воспоминание о маленькой Белле. Да, я к тебя вставила, пропащий. Таня наблюдала за мной, не зная, радоваться тому, что я перестал выглядеть обреченным на вечные мучения, либо ужасаться глубине моего однозначно психического расстройства, если короткое воспоминание о маленькой девочке привело меня в состояние, близко к ликующему. Это действительно было невероятно приятно, увидеть ее, такую маленькую, пусть в чужом воспоминании, но это лишь подтвердило мою теорию о том, что Белла с детства была такой сообразительной, читала книжки, была такой же самостоятельной, такой же внимательной, милой. Ей очень идет желтый. Эй, там, с туманности Андромеды, вызывает Земля, ответьте. Таня пощелкала пальцами возле моих глаз, на что я не обратил никакого внимания, что уже реально обеспокоило ее, судя по мыслям. Эдвард, мать твою, вернись, я все прощу. Я на бренной земле, дорогая, мне пришлось заверить в своей адекватности девушку, опасаясь, что следующим ее действием будет пощечина, которую она залепит мне с превеликим удовольствием. Но от этого не проще. Ты больше ее не видела? Влюбленный вампир, это как сумасшедший влюбленный человек, но только хуже, весело рассмеялась Кейт, которая слышала большую часть разговора. Ее сестра лишь фыркнула. Не обращая внимания на нее, Кейт продолжила. «Послушай, Эдвард, ты нам как брат, поэтому позволь мне дать тебе совет. Сейчас ты растерян, не спорь, я же вижу, ты принял спонтанное решение, и, возможно, оно и правильно с точки зрения морали, но, как подсказывает мне опыт, правильных решений может быть несколько. Ты вернулся сюда, но я видела, чего стоил тебе этот путь. Сможешь ли ты следовать своему решению месяцы, годы? Если ты чувствуешь силы в себе на это, то мне остается лишь поразиться твоему самоконтролю. Если же ты все еще на распутье, то воспользуйся этим временем, чтобы подумать и разобраться в себе. Возможно, тебе откроется новый путь, и он будет проще. Мы с сестрами так и не встретили свою любовь, но глядя на Эсми, Роуз, Элис и Кармен, ты думаешь, мы не хотим подобного? Кейт вздохнула, посмотрев на Таню. Ты знаешь, Эдвард, в глубине души все хотим, как бы даже я не открещивалась, и я бы точно не смогла отказаться от подобного чувства. Подумай, в чем отказываешь себе, а главное, ей. Ни один смертный не будет с таким восторгом застывать, глядя, например, на детскую фотографию этой девочки. Ну, это тебе, по крайней мере, просила передать Элис, подмигнула вампирша, кидая в меня одежды Елиазара. Белла, отличный клуб Блуи Ноти понравился мне приглушенным освещением, приятной обстановкой и, конечно, музыкой. Тут царил джаз. Причем, судя по стенам в автографах и фото, здесь выступают как звезды первой величины в этом жанре, так и талантливые молодые коллективы, на один из которых попали мы. Данка не соврала ни на грамм, алкогольная карта была впечатляющей, но, глядя на наш с Сальвой Тархун, все почему-то дружно заказали, что и планировалось. Настойки из полыни употребляли еще в Древней Греции, блеснул эрудицией Калис. В то время, чтоб вы знали, их использовали как лекарственное средство. Притом они были доступны далеко не каждому человеку. Да-да, сам Гиппократ рекомендовал их употребление при желтухе, анемии и ревматизме, бодро подтвердила слова грека я, которая не так давно прошерстила всю историю медицины. И Радикова, нет, даже скучать не буду по нему. Приедет через неделю, а я спрошу, а что так рано, дорогой? Может, еще на недельку махнешь? Но рецепт абсента был разработан именно французским врачом и звали его, начал Шарль, но откровенно забуксовал, не помня своего героя, Белла, как его звали, ты знаешь. Пришлось и мне напрячь память. Это было не так важно, но я пошла на принцип, выуживая из памяти малейшие подробности. Пьер, его точно звали Пьер, Ординор, Ординар, Ординар, это ставка в букмекерской конторе, детка, ты сегодня явно переработала, выдохни и выпей, посоветовал мне добряк Марти, кидая в мой бокал кубик льда. Возможно, Ординер, Мончер, протянул Саверди. Ты знаешь, с французского Ординаире переводится, как обычный. Да, я догадалась, в русском есть слово Ординарный, что, в принципе, одно и то же. Так вот, если мне не изменяет память, то настойка продавалась в маленьких бутылочках, а на этикетке была изображена дама с завидными формами, стоящая в немного фривольной позе, и назывался напиток «Ла Фея Верте», «Зеленая фея», мечтательно закончил за меня довольный француз. Какие поразительные познания в высокоалкогольных напитках прошлого у несовершеннолетней девочки и приличного с виду француза, протянула язвительная зрачка, ловко, почти профессионально поджигая сахарок над бокалом с полынной настойкой. Любознательность, не порок, монами, куртуазно начал Шарль, целуя даме ручку и выуживая зажигалку ловкими пальцами, чуть запачканными в вечной краске. Тем более, я уверен, что наши знания с мадемуазель Свон чисто теоретические, тогда как в ваших действиях я наблюдаю немалый опыт. Белла, Саверди сейчас очень тонко обозвал меня алкоголичкой, или мне показалось, ух, ша. Прикрикнула Данка загробным голосом, опрокинув в себя рюмку, и я не видела, чтобы она чем-то разбавляла почти 70-градусный напиток. Главная алкоголичка тут я, но я закусываю. Ой, как упало хорошо, фух, она даже слезу пустила. Видимо, птичку жалко. Слабое оправдание для твоей печени, дорогая», — протянула молчавшая до этого момента Аюши, мило покраснев. Посмотрев на то, как она нерешительно крутит собственную рюмашку, я придвинула девушке стаканчик с безалкогольной версией. Ответом мне стал благодарный взгляд и робкая улыбка. С Аюшей мы познакомились в книжном магазине, она выбирала литературу по воспитанию детей, я же застряла у высоких полок с классикой. Когда я почти достала сверху томик «Город Клиффорда Саймака», на маленькую меня полетели книги, одна из которых больно ударила острым и твердым уголком прямо в темечко. От жалости к самой себе и от ненависти к этому слишком худосочному и короткому телу у меня непроизвольно задрожала нижняя губа. Я не собиралась разрыдаться, просто это было как-то обидно, учитывая то, что, оглянувшись на продавщицу, я поймала раздраженный взгляд, но главное, заметила лесенку под кассой. «Детка, ты не ушиблась? Попросила бы меня, я бы тебе достала нужную». Отозвавшись всем телом на этот ласковый тихий голос, я посмотрела в самые добрые глаза, что я когда-либо встречала, и поняла, Аюша была няней. Нет, даже не так, Аюша была нянюшкой. Она была в 100 раз добрее Мэри Поппинс, в 100 раз терпеливее и работоспособнее Сизифа, если работа касалась детей. Эта девушка была признанным фанатом разнообразных игр, мастером поделок, маэстро детских песен, гуру психологии киндеров и прочего, во что я не потружусь вникнуть, даже когда сама рожу. Малышня отвечала ей столь же пламенной любовью. «Ладно, что мы об одной выпивке, у меня куча вопросов», — прервал Марти мои воспоминания. «Как тебя занесло из Аризоны в Форкс, девочка? Маленький городок лесорубов, насколько мне известно». Я улыбнулась. «Это место моего рождения, между прочим. Ну, и местный шериф там ничего. О, твой папа до сих пор холост?» Зарина спрашивала со жгучим интересом всей своей четверти итальянской крови. «Кто-нибудь здесь, кроме меня, видел этого шикарного мужчину? Неужели нет, мерда? Клянусь копчиком, таких больше не выпускают. Пиранья», — пробормотал здоровяк, ежась и придвигаясь поближе к своей крошке жене. «Тише, милая, ты же леди», — я попыталась напомнить Заре о запрете на грубые итальянские выражения в приличном месте. «Таких леди, как я, роняли при рождении», — быстро и почему-то гордо сказала Зарина. «Потому что ты уже тогда кричал итальянским матом», — пошутил Калис. Зара ничуть не обиделась и с улыбкой подняла свою рюмку с абсентом. «Леди, джентльмены и я, предлагаю выпить сейчас за нашу Беллу, которая, наверняка, едва родившись, гордо обвела палату царским взором и начала составлять список вещей, которые бы хотела поменять в этом прогнившем насквозь мире. Все, включая меня, рассмеялись, чокаясь. Мы с будущей мамой и няней разделили бутылочку чудного тархуна, остальные, морщись, нахваливали зеленое горючее. Ах, если бы! В первый месяц после родов у меня было такое отвратительное зрение, что лицо того врача, который столь гадко отрезал мне пуповину, я так и не вспомню. Я была абсолютно честна, но все восприняли мою жалобу как новую шутку. Кстати, о врачах, ты все еще хочешь разбить хрустальные мечты Роба и выучиться в Гарварде на хирурга? Всегда была тверда в своем решении, я пожала плечом. Ты бы могла стать неплохим культурологом, Мончер. Шарль сел на любимого конька, считая, что уж он-то знает, как долго и с каким удовольствием я могу говорить об искусстве. Ты просто не слышал, как она щебечет с доктором Форстриджем, вставила Сильва, которая нас с ним и познакомила. Господи, ребята, вы бы слышали, как я разговаривала с доктором Карлейлом. Ой, да бросьте, профессия, это как брак. Может быть по расчету, но приятней, по любви, воскликнула Данка, которая нашла свою любовь в журналистике и вела собственную колонку в популярном журнале. Душенька, неужели, ты заменила слово «секс» браком, щадя невинность Беллы? Здоровяк шутливо погрозил бывшей украинке пальцем. «Белла, думаю, в курсе про пестики и тычинки, я всего лишь щадила твое целомудрие. Пиранья номер 2 только что откусила мне палец по локоть. Во внимание не было принято даже то, что моя жена находится в положении. Простите, нашу веселую и немного шумную компанию прервал официант, отчего мы тут же притихли, будто школяры. Я как-то даже не подумала, действительно, скоро перерыв закончится и начнется выступление, а мы тут хохочем такой маленькой толпой. Девушка, вам просили передать это». Парень быстро стал составлять возле меня нам на столик дольки лайма, лед, сок и ведро 2 разных охлаждающихся бутылок мартини. «Стойте, это какая-то ошибка, унесите, пожалуйста». Изабелла, какая может быть ошибка? Я вздрогнула, услышав возле себя знакомый голос, который не ожидала услышать столь скоро. «Императрица, вы когда-нибудь пробовали коктейль Мартини Рояли? Белый вермут и просекка чудно сочетаются с лаймом». Оглянувшись, я встретилась с потемневшим взглядом русского. «Выпейте за мое здоровье, товарищ Грановский, а я не употребляю, слишком маленькая», улыбнулась я с видом девочки-колокольчика, размышляя, звонить деду уже сейчас или можно вырулить ситуацию без мордобоя, и если последний вариант, то каким образом, так как от русского уже буквально пахло агрессией. Скрывать свой возраст было уже бесполезно, узнав имя, он, наверняка, узнал и остальное. Я с плохо скрываемой обидой посмотрела на того, кто наверняка информацию и нарыл. Павел стоял в двух шагах от меня, тем не менее, его вид успокаивал. Если что, пьяного босса оттащит. Какая досада. Я присяду, русский не спрашивал, он констатировал. Мне пришлось закусить внутреннюю часть щеки, чтобы не высказать ничего сдуру. Одно дело выпендриваться рядом с дедушкой на знакомой территории с цивилизованным и трезвым мужчиной, а другое. Другое сидело и с плохо скрываемой злостью смотрело на меня. А мы вот вас случайно увидели, мисс Свон, думаем, почему бы не присоединиться. Павел, улыбаясь, сел в аккурат между мной и Александром. Белла, кто это? Первым из моей компании очухался Марти. Правильно. Программисты привыкли соревноваться в скорости с ЭВМ. Я выдохнула. В конце концов, сама виновата. Но это общественное место и мешок на голову бывший русский бандит вряд ли организует. Острых столовых приборов нет. Между нами шкаф, Павел. Нормально, живем. Это Александр Георгиевич Грановский, бизнесмен, потенциальный партнер Роба, генеральный директор корпорации Грант в России. 38 лет. Холост. Начала я зачитывать наизусть короткую справку по мужчине, которую мне скинул дед еще до встречи. Истинный ариец. Характер нордический. Беспощаден к врагам рейха. С умилительно серьезным лицом дополнил информацией сей портрет Павел по-русски. Ха, значит, и этот английский тоже примерно понимает. Фыркнула. Да вы шо, ешечки, як неудобно. Мы ж моим с дедулей такие евреи чистой воды. Покивала я, быстро шпаря на одесском и накручивая на палец кудрявую прядь. Ну да ж, дайте я продолжу и сделаю таки о вас конечное мнение. Евреи чистой воды никогда в этом не признаются, правильно заметил безопасник. Раскусили, сдалась я. Есть лично у меня в роду наивные и очень честные представители коренных народов этих земель. Вы себя называете наивной и честной? Грановский аж подался ближе, как хищник к добыче. Это после сегодняшнего-то. А зачем вы узнавали о моем приезде и искали встречи? Информацию получили через третьих лиц. Скажу по секрету, дедушка в ярости. С Александра быстро слетел всякий лоск. Сейчас мы разговаривали без масок. Предельно честно. На моей роже тоже не радость от встречи написана, если не заметили, мисс Свон. Вы мою подноготную знаете, ведь знаете же, по глазам вижу. И какая между нами разница? Богатыми, в таком случае, разве что в том, что я своим горбом рисковал, деньги выколачивал, а тебе дедушка на блюдечке принес. На, пользуйся, дорогая, между нами такая же разница, как между мотоциклом и инвалидным креслом, ездит оба, но целевая аудитория разная. Ваша, инвалиды, попытался поязвить Грановский, танцоры на колясках, паралимпийцы, люди перед операциями, серьезно начало перечислять я, но к черту аллегории. Оскорблены, я могу извиниться, но реально я себя виноватой не чувствую. Вы же понимаете, с моим возрастом я попадаю под такие предубеждения и ограничения, что мне приходится поддерживать амплуа. Для этого необходима немалая выдержка, самоирония и главное, артистизм. Вы не завидуйте мне, лучше пожалейте. Я пойду против деда, если выберу работу по душе, а я выберу. Но вам нравится вести переговоры? «Меня вы обвели весьма ловко. А кому не нравится побеждать, Александр?» Задала я риторический вопрос. «Но победа над смертью принесла бы мне куда больший кайф, чем победа над вами. На самом деле, я настоящий профан в сфере финансов. По вашим аргументам такого не скажешь. Я перевожу подобные встречи не первый год. Договор займа и спор о процентах – стандартная тема. Я не сказала ничего нового, чего не говорил бы Роб. Тем не менее у вас были расчеты, вы легко переводили изменения в документах. Я с года учу русский язык, знаю его не хуже английского, ну, а наш юрист привык понимать меня с полуслова и подчеркнул заранее важные моменты, на полях сделал приблизительные расчеты, вы не заметили? Вы оспорили у меня 20 миллионов рублей. Я заметил в основном это. Я искренне поразилась. Но было 10, разве нет? Проценты в первые 5 лет меньше по договору, напомнил мне Грановский, бледнее. Ой, вот и ой, лучше бы вы мне ничего не говорили. Скривившись, он потянулся к моему бокалу и быстро хлебнул. Выпучив глаза, он ошарашенно посмотрел на меня, глотнул. Я молчу, молчу. Павел хлопнул босса по плечу и душевно поинтересовался. Что, Сашка, опять не победитель? Грановский устало посмотрел на друга и глубокомысленно пробормотал. А я-то думал, что меня сегодня добьет. Ночь полностью вступила в свои права, хотя этот шумный мегаполис и не собирался засыпать. Вечер получился странным. Грановский так и не пожелал оставить нашу компанию, просидев с хмурым и задумчивым видом, пока мы не стали собираться. Павел отдувался за двоих, прекрасно влившись в наш дружный коллектив. Его сочные комментарии по поводу шоу переводила сначала я, а потом неплохо знавшая русский журналистка. Особенно парень понравился Марте, но главное, Паша отчаянно флиртовал с Данкой, которая вдруг перестала пить и начала очаровательно стесняться спецназовца, скромно улыбаясь в ответ на его шутки. Зара, видя это, вызвала меня на совещание в дамскую комнату, а-ля припудрить носик. «Нет, ты видела Дану?» Сидит, хихикает и жует укропчик. Мы ее теряем. А этот второй русский сидит с каменной рожей и даже не пьет. Фыркнув, девушка продолжила поправлять макияж, полностью увлеченная прорисовкой губ. Я же стояла у раковины и варила свою правую руку при самой большой температуре, что позволял кран. Зеркало запотело от пара, а мне хоть бы хны. Разве что кожа немного покраснела и начала немного покалывать. Жары я не чувствовала. Вообще после разговора с Александром все мое показное веселье как рукой сняло, а еще было холодно. И мысли текли то вяло, то быстро, как при гриппе. Или как будто я сама употребила что-то покрепче. Хотелось поскорее уйти отсюда, но я знала, что это будет нечестно по отношению к друзьям. Мы не так часто встречаемся, а собираемся такой компанией и вовсе редко. Грановский свое выпил, не приставая к царю. «Милая, у него день был тяжелый сегодня. А что случилось?» Зара посмотрела на мою покрасневшую кисть, потом на зеркало и быстро повернула кран на холодную. Я одернула руку и, выключив воду, пошла к сушилке. «Я случилось у него. Из-за меня он потеряет большие деньги при договоре с дедом». Брови подруги сначала нахмурились, а потом взлетели в недоумении. «Белла, милая, посмотри на ситуацию трезво и содрогнись. Какие с твоей стороны могут быть сожаления? Это сделка, добровольная, прошу заметить. Он может принять, либо не принять ее условия. Последний вариант возможен, если у него есть более выгодная альтернатива. Если он согласился, значит, это выгодно ему. Так, ну, так, после несчастного взгляда от выпитого Шуриком Тархуна я потеряла былую уверенность, хотя недавно сама яростно доказывала все это русскому на встрече. Это сокращает его основную конкуренцию, но он рассчитывал на большую прибыль. И, за романовением руки безапелляционно заставила меня засунуть мои аргументы куда подальше и отвечать на ее простые вопросы. Ты правила бизнеса, что каждый сам за себя, помнишь? Помню. Что прибыль получает твой родственник и потенциальный работодатель, знаешь? Знаю. А про то, что совесть в делах рабочих и любви, помеха, слышала, слышала. Поверь мне, это чистая правда, по крайней мере в Нью-Йорке. Хочешь сделать этому парню добро, сделай его своим другом. У тебя неплохо получается обрастать новыми приятелями, а с откровенными врагами ты, кажется, сталкиваться не привыкла, поэтому сегодня оступилась, растерялась. Девочка моя, такое бывает. Не все влюбляются в тебя с первого взгляда, котенок, не удержавшись, она потрепала меня по щеке, как ребенка. Я притворно шмыгнула носом и улыбнулась. Негодяй. Комментарий к женщине была создана для того, чтобы бедный мужчина не сдох от счастья. В ее отсутствие. Господа, недавно познакомилась с тремя замечательными книгами, так что спешу поделиться находками. Любителями фантастики может быть высоко оценен томик Джона Уиндема «День триффидов». Из-за загадочного дождя зрение лишилось почти все население Земли. Хищные, способные передвигаться растения начинают охоту на людей. Звучит немного бредово, но я не могла оторваться от этой книги. Ха, возможно, кому-то это напомнит серию «Мир пауков» Колина Уилсона. Любителям романтики с юмором могу смело посоветовать проект «Разиавтор». Грэм Симпсон, Дон Тильман, профессор генетики в Мельбурнском университете, талантливый ученый, спортивный обеспеченный человек, чья жизнь посвящена достижению максимальной эффективности. Но человеческие отношения у него не ладятся, Дон решает применить научный подход поиска второй половинки. Его проект «Жена» начинается с подробнейшего 30-страничного вопросника, призванного отсеять всех неподходящих и выявить одну идеальную. Она совершенно точно не будет курящей, непунктуальной, спортивной болельщицей. Но Рози Джармин курит, опаздывает, болеет за бизонов и к тому же, а ужас, работает в баре. А еще она красивая, умная, темпераментная и увлечена собственным проектом. Чуете, как влип парень, да. Ну, и на десерт можно прочесть шикарнейшую, трогательную историю Фредерика Бакмана «Вторая жизнь Уви» про очаровательного, въедливого старого ворчуна и педанта с удивительно добрым сердцем. История о том, как один может влиять на многих, в хорошем смысле этого слова. Дышите, не дышите, дышите, не дышите, не дышите, не дышите, уносите. Все очаровательные люди испорчены. В том и есть секрет их привлекательности. Оскар Уайльд. Грановский был сам не свой весь вечер. Наверное, он бы не поверил ни на грамм девчонке, что притворялась неопытной малышкой, если бы нагло не хлебнул из ее бокала тархун, который на глаз посчитал абсентом. Резонанс от ожидания и реальности был таким шокирующим, что русский подавился. И не только в выпивке дело. Александр, конечно, слышал о том, что внешность обманчива, но чтоб настолько. Под его хмурыми взглядами в глазах мисс Свон то и дело росло сочувствие, но жалость, не то чувство, что бизнесмен привык и любил возбуждать в женщинах. От этой эмоции на юном лице девушки у Грановского буквально сводила челюсть. Никогда он не пытался играть на этом, еще с интерната усвоив, что жалких бьют, и нужно быть сильным, любой ценой. Проницательный Павел, видя состояние опасно подогреваемого бешенства босса, небрежно предложил ему выйти покурить, чтобы не быть подслушанными друзьями Белы. «Сашка, ты же не хочешь, чтобы девочка скинула тебе процент из жалости, правда?» — угадал безопасник мысли Грановского. «Я не узнаю тебя, ты был всегда дамским угодником, почему сейчас ты позорно сидишь, злобный и нервируешь своим настроением хорошую компанию? Уже сдался, или тигру мясо не додали? Предлагаешь пообедать, мисс Свон?» — огрызнулся тигр, сплевывая. «Вряд ли получится», — хмыкнув, тихо пробормотал спецназовец, склонив голову и прикрывая губы рукой, чтобы вроде как зажечь сигарету. «Я заметил пару дюжин любопытных парней возле барной стойки, а еще один мужик внимательно оценивает обстановку прямо у соседнего столика. Когда девочка пошла с подругой, первый мужик возле стойки быстро и незаметно двинул за ней. Когда какой-то набравшийся паренек дернулся в сторону девушек, ему тихо, но настойчиво поменяли вектор». Александр понятливо кивнул. «Роберт выставил охрану своей принцессе, разумно, учитывая то, что Хиггинботом помнит, кто ты», — выдохнул в сторону хмурого неба сигаретный дым Павел. «Не глупи, ладно, просто мы ведь не в России, брат, страна чужая, а в некоторых районах порядки те же, что в наши 90-е, только напомажено поверхностной демократией и равенством. Видел, как Роберт секретаршу выпнул с переговоров, и все с улыбочкой, почти заботливо, хотя я не понял, что он ей последнее рыкнул на испанском». Грановский нервно отбросил окурок в урну и потянулся за второй сигаретой. «Я тоже не знаю, только сейчас до мужчины дошло, что секретаршу пригласили для отвода глаз ему, а выгнали за то, что та чуть не раскрыла личность мисс Свон. Они быстро просекли мои слабые места, Паш. Это странно, слишком странно. Ты понимаешь, что ей всего 17. Черт с ним, с Хиггинботомом, я уже понял, что мы нарвались на хищника, а не на старичка Хаттабыча, который исполнит все мои желания. Но девка...» — безопасник перебил Грановского, не желая в очередной раз слушать, как взрослый дядя ноет на ребенка, который обвел его вокруг пальца. «Саш, она же объяснила, повторяла за дедом. Да, артистично, да, даже я повелся, но, по сути, я заметил, там, где она бралась за цифры, то ждала отмашки юриста, это было видно по взглядам, либо говорила наобум. Кстати, ты, тогда не понимая, что это ее ошибка, а не требование, мигом заводился и начинал спорить». Павел попытался замаскировать смех под кашель при воспоминании. «Я думал, что она просто обнаглела, и готов был придушить ее. Раньше сказать не мог, наблюдатель Хренов, во-первых, я не был уверен, и, во-вторых, вряд ли бы она призналась в той обстановке. Грановскому очень хотелось дать ухмыляющемуся другу в челюсть, останавливало одно, Алекс понимал, что тот прав, всему свое место и время. Как думаешь, если я за ней приударю, ну так красиво, посыпая башку пеплом, меняя ее представление обо мне кардинально, без пошлого романтично, короче, она уговорит деда сменить проценты? Павел рассмеялся, глядя на лицо друга, который, кажется, решил идти по привычной дорожке. Если запугать нельзя, то можно найти подход через баб. Скорее, мисс Свон не узнает, что по просьбе деда тебе где-то в Детройте отрезали причиндалы и отправили их по кусочкам твоим любовницам на память. Саш, не стоит, правда. Белли 17, да, но ее поведение на переговорах ясно дало понять, что твою игру она легко раскусит. Мне неудобно тебе говорить, но, по-моему, она вообще не для переговоров приехала. Ее дед завтра приглашает в театр и друзей собрал вот так для нее. Она приехала отдохнуть, кажется, а вечером в воскресенье улетает. Ты просто не успеешь. Ты думаешь, мне слабо крутить малолетку? Уже заведенный Грановский слышал только то, что было нужно ему. Найди мне ее адрес, где она там живет. Бывший бандит уже все решил. И сейчас не столько в деньгах было дело. Мужчиной владел азарт. Он не привык проигрывать. Да и кому? Девчонке. Школьнице. Избалованной любимой внучке какого-то американского хрыча. Богатого хрыча. Кстати, ты собираешься сюда переехать, что ли? Не поверил безопасник, едва не спугнув формирующийся план в немного хмельной голове босса. Ну, зачем так радикально? Грановский с улыбкой отправил окурок в свободный полет. Я просто сегодня начну, завтра продолжу. А то, что мы скоро подпишем договор, будет даже лучше. У девочки не должно остаться сомнений, что дело не в деньгах. Я не понял, Саш, честно признался спецназовец, неуверенный, что друг не по пьяни сейчас говорит откровенный бред. Все же, выпили они до Тархуна достаточно. Я ценю твои опасения за мои причиндалы, Пашка. Но у Хиггинботома ведь не может быть подобных претензий к будущему зятю, верно? Девочке достанется корпорация деда. Ты понимаешь, какие это бабки, связи и ресурсы. Она американка, женившись, я легко получу тут гражданство. Если в России что-то не задастся, всегда можно будет свалить сюда. Свердлов поднял бровь, туша сигарету и пытаясь притушить мечты друга, переспросил. Под крылышко богатой и молодой супруги, кто сказал, что эта девочка отнюдь не с мозгами финансиста долго останется богатой под моим крылышком, Паш? Безграмотного деда ее предел, ролевые игры. И я ж даже не против, в голосе Грановского был арктический холод, глаза блестели азартом, а презрительная ухмылка выдавала мысли мужчины, где откровенная похоть уже заслоняла разум. Саш, не прогадай, гладко было на бумаге, как говорится, но девочка не так глупа. Ты следил за ситуацией в баре? Это же не просто приятели, которые Свон знают год-два. Судя по разговорам, они знакомы с ней с ее детства. Няню и стилиста еще можно понять, все же девочка не бедная, но художник и хозяин галереи, программист крупной фирмы, банкир, журналистка. Как пусть даже 12-летний ребенок мог обзавестись подобными знакомствами? И они ведь спрашивают ее, советуются, разговаривают на равных, хотя старше ее как минимум на 10 лет. Перед богатыми часто присмыкаются, но ее друзья не бедные, попытался настоять на очевидном несоответствии безопасник, который всегда доверял своей интуиции и не раз спасал горячую голову Грановского благодаря ей. Паша, умолкни, я уже все решил. Ладно, махнул рукой спецназовец, морально готовясь к большим проблемам, но про Детройт ты помни. Про гладкую бумагу и овраги Александр вспомнил слишком поздно. Нет, Белла Свон не была холодна с ним или предвзята. Скорее, даже наоборот. Она смеялась, шутила сама, сконцентрировав почти все свое внимание на воспрянувшем русском. Алекс был удивлен тому, с какой легкостью девушка могла поддержать любую тему, начиная с русской живописи, с которой Грановский сдуру начал, видя, как улыбается его дама странному художнику с явно французскими корнями, до нынешней финансовой политики в России, на которую в панике перескочил бизнесмен, когда начал осознавать, что знания американской школьницы относительно литературы, истории, музыки, географии и права иногда даже превосходят его. А он-то уж на встречах нахватался фактов, которыми можно удачно блеснуть. В конце концов он сам не понял, как начал искренне расспрашивать девушку о источниках ее знаний, так как всегда считал, что даже он в интернате получил образование лучше, чем в данный момент пытаются получить в США дети ее возраста. Получив умилительный по содержанию ответ, что девушка, как Марк Твен, никогда не позволяла школе вмешиваться в ее образование, Грановский, который получил большинство своих знаний как раз сам, по жизни, начал думать, что не так уж эта девка противна. Оглянувшись на ее друзей, которых предусмотрительно отвлекал от их поры Павел, Алекс начал замечать, что с таким тандемом хоть в президенты баллотируйся. Дойдя до финансирования больниц, русский решил похвастаться суммами, что он вкладывает в отечественное здравоохранение. Тут почему-то случилась заминка, так как вместо того, чтобы восхититься, Изабелла переспросила город больницы, есть ли в его подшефных больницах какой-то аппарат, название или модель которого он тут же забыл. Заверение, что, конечно же, такой зверь в его больницах обитает и даже не один, стоит и проверяет пациентов, девушка, хмыкнув, кажется, пропустила мимо ушей. И тут бы Грановскому напрячься, но он, как дурак, решил, откашлившись, что вместо больниц, лучше с любой дамой говорить на языке Амура. Вы даже не представляете, но я буквально чувствую притяжение между нами, вот почему вы так строги ко мне, я вам совсем не нравлюсь. Русский дышал хрипло, придвигаясь чуть ближе к девушке с каждым вопросом. Нравитесь? Почему вы решили обратное, Александр? Мисс Свон подняла бровь, внимательно вглядываясь в порочные глаза мужчины. Вы сравнили меня с мотоциклом. Грановский вздохнул, морщась и тем демонстрируя, как сильно его задело это сравнение, и что в этом оскорбительного. Дама хитро улыбнулась, возбуждая взглядом и словами. Вы красивый, опасный Харли Дэвидсон Херитагисов Тайлсласец, немного винтажный, но это только сверху, скорее наносное. Легко берете разгон, любите быструю, дерзкую езду, даже не предпочитаете, любите риск. Вы, Александр, сделали себя сами и с тех пор предпочитаете скользить по трассе жизни на высоких скоростях, пока остальной мир застыл в пробке. Вы еще и разбираетесь в мотоциклах, мисс Свон. Грановский сделал вид, что хватается за сердце. Ничего умнее он не придумал, пребывая в некоторой растерянности от столь точной характеристики. У меня друг, механик. У вас много друзей. Русский впервые всерьез задумался о том, что с такой собирательницей кадров ему ни разу не приходилось сталкиваться. Подобный опыт неплохо было бы взять на заметку. У бизнесмена была команда, но она была больше рабочей и не такой разнообразной. Девочка действительно не так проста, раз смогла раскрыть в себе столько граней, чтобы не только дружить с такими разными людьми, но и брать на вооружение их знания и таланты. Я впервые встречаю девушку, подобную вам, честность на этом у русского, впрочем, закончилась. Мы знакомы всего ничего, но, не подумайте, что я пристаю к вам, потому что пьян. Я заметил это еще на встрече. У меня стало быстрее колотиться сердце, просто щемит в груди. Мне даже трудно дышать, понимаете. Вы хмуро посмотрите или улыбнетесь, а меня уже бросает в пот. Я читал об этом только в книжках. Грановского почему-то стало подташнивать от собственной игры, но он продолжал нести чушь, на которую обычно велись его любовницы. Хотя мало тех, для кого он приложил столько же усилий, сколько вложил на грани фола в эту заумную наследницу миллионов. Я тоже читал о таком, правда не совсем в книжках, серьезно кивнула дама, с тревогой глядя на Александра. Она заботливо взяла его за руку, а когда он был готов праздновать победу, девушка продолжила свою мысль, закончив считать пульс нового пациента. Бронхиальная астма, ну, или воспаление хитрости, если аллергии в детстве все-таки не страдали. Вам какой диагноз больше нравится? Ой, вы же еще и курите. В любом случае настоятельно советую пройти обследование. Комментарий К. Дышите, не дышите, дышите, не дышите, не дышите, не дышите, уносите. Итак, глава, под которой были жестокие спойлеры, мной убрано в черновики. Любые прения я прекращаю, волевым решением убирая возможность комментировать работу. Просто потому, что практика показывает, я не сдерживаюсь и открываю карты, чтобы доказать свой флеш-рояль. Я не лью воду, слишком ценю свое время, чтобы этим страдать. Если звезды загораются, значит, это кому-нибудь нужно. Если у Грановского мечта жениться на американке, значит, это ружье выстрелит. Если Белла ничего не чувствовала, когда держала руки под кипятком, это, черт побери, тоже не вода, Это отсылка типа того, что Белла представилась на встрече Валентиной, а еще хвалила деятельность американской почты. Ну не надо меня упрекать в том, что я не знаю, о чем писать. У меня план, ребят, 5 книг план, готовый, с некоторыми сценами из будущего. Ради вас, стараюсь, делаю подсказки, ввожу подробные отступы от книги для тех, кому было скучно в школе, получаю взамен крики. Верните Эдварда, говорю не первый, но последний раз. Я не пишу по заказам, я могу останавливаться подробнее, когда вижу, что народ героев не понял. Все, не нравится, идите пишите сами. Хоть фанф по фанфику, серьезно. Спасибо, что лишили меня возможности отслеживать ваше понимание героев. Для их раскрытия я сделала все. Незаменимых, заменили, неповторимых, превзошли. Комментарии к незаменимых, заменили, неповторимых, превзошли. Глава писалась под фацетофаце, сяуксяанпхебаншиес. Итак, новые юбилеи фанфа, 3000, следовательно, я собираю заявки на бонусную главу. Что вы хотите увидеть в бонусной главе? Какой-то романтичный момент из будущего Беллы или Эдварда, веселая сцена, как было в прошлый раз с поездкой на бейсбол, либо еще что-то. Решаем коллективно и дружно. Чем интереснее заявка, тем выше возможность того, что я напишу по нему какой-то отдельный драббл. https://vkcom.tpitsto54.114.735.37.764.333 Обсуждение и примеры заявок. Можно отправлять мне в ЛС. Вы обещаете жениться и принести букетик роз. Давайте-ка без этих ваших угроз. Ладно, я понял. Грановский откинулся на стул и поднял руки в притворном поражении. С вами лучше играть с открытым забралом, верно? Мужчина бросил взгляд на друга, который правдоподобно делал вид, что нашей перепалки он совсем не слышал. Кивнула Грановскому, подтверждая догадку. Обоюдно приятнее. Несмотря на видимую капитуляцию Алекса, я все еще была в душе насторожена, сохраняя тем не менее маску доброжелательности. Мало ли что, после почти статичной и достаточно предсказуемой линии поведения вампира, такие американские горки разнообразных подходов русского меня нервировали. Благо на моей стороне всегда чудно играли сарказм и здоровый цинизм. Хотя мне становилось любопытно, насколько парень готов приоткрыть свое забрало. Это начинало походить на шахматную партию. Грановский испытующе смотрел на меня. Пройдясь сверху вниз, он решил попытаться пробрать меня взглядом глаза в глаза. Не вышло. Через несколько секунд мне стало неинтересно играть в гляделки, и я показательно потянулась к бокалу, заблаговременно проверив на запах, свое ли взяла. В итоге признание русского застало меня врасплох между глотками. Я собирался сделать вас своей женой, Белла, в большей степени потому, что вы американка и богатая наследница корпорации мистера Хиггинботтома. Вначале хотел использовать вас в темную, больше как подставное лицо, постепенно переведя все финансы на собственный счет. Можете назвать меня самонадеянным, но в глубине души вы знаете, у меня могло получиться. Очень честно, похвалила я бывшего бандита, внутренне холодея. Перспектива была так себе, и да, я понимала, что если этот тип реально решит обложить меня по всем фронтам и проявит терпение и фантазию, поставив эту цель за принцип, я через лет так 6 махну рукой и решу, что не такой уж он плохой вариант. Павел закашлялся, явно так же, как и я, не ожидая, что его босс вскроет карты. Птица-говорун отличалась умом и сообразительностью, но лучше бы молчала. Очередная попытка прощупать оборону, можно сделать вид, что я поверила, а исповедь бизнесмена продолжалась. Честно, кое-что я не поменял в планах до сих пор. Чем больше я думаю об этом сейчас, тем интереснее видятся перспективы. Вам же не нужен бизнес, Белла. Вам хочется лечить людей, я ведь прав, вы не смыслите в финансах, по сути являясь неплохой актрисой, хорошим психологом и шикарным переводчиком, можете работать под копирку, но масштаб корпорации не потянете, если ни на кого будет опереться. Вам нужна защита. Сейчас ее вам предоставляет дед. Грановский кивнул куда-то по направлению барной стойки, но в будущем вы рискуете все потерять, потому что не привыкли заниматься этим постоянно, изо дня в день, да и опыта ведения бизнеса у вас нет. Я скривилась, про себя признавая, что во многом он прав. Вы опоздали с открытием Америки, Александр, но неужели считаете, что такой рисковый человек, как вы, с большей вероятностью приведет эту корпорацию к процветанию? Больше всех рискует тот, кто никогда не рискует. Уверенно отмел мой язвительный вопрос аргумент этот шельма. Это многообещающая и подбадривающая цитата Сережи Мавроди для вкладчиков МММ, я не скрывала своего скептицизма. Да что вы так обо мне плохо думаете? Грановский обезоруживающе искренне рассмеялся. Это слова Бунина Ивана Алексеевича. Слышали о таком? А глазища хитрые-хитрые. Я подсела ближе, удивляясь, как я не заметила, что они с Павлом сделали рокировку перед тем, как мы с Зарой вернулись. Действительно, почему я так плохо думаю о вас, не поддаваясь на харизму и обаяние? Я сделала вид, что задумалась. Ах, да, вы же признались, что хотите ободрать меня как липку. Точно. Русский, прищурившись, смотрел на кивающую меня, как сытый кот на излишне храбрую мышку. Почему хочу? Хотел, но теперь вижу более изящный вариант. А давайте я скажу, чего хотите вы. Ваша мечта – стать простым врачом? Нет, мелковато для вам подобной. Открыть собственную клинику? Я угадал. Представьте, с нужным вам персоналом, со всем оборудованием, включая то, непечатное слово «модель», что наверняка отсутствует в моих подшефных больницах, вопрошал Грановский, искушая, но был слишком далек от фантастической истины моих мечтаний. Но почему бы не подыграть, раз мужик так старается? Сразу соглашаться нельзя, поторгуемся, подумает, покапаем яд на нервы. Лапшу и кнут вы заменили пряником, точнее, его заманчивой перспективой. Браво, могло бы сработать. Часа два назад. Но дело в том, что мне не интересно ваше предложение, Алекс. В штате достаточно квалифицированных и преданных сотрудников, а Роб грамотно поставил бизнес, натаскав меня достаточно, чтобы поддерживать прежний уровень. Сегодняшние переговоры тому показательный пример. Я с удовольствием заметила, как у мужчины дернулся глаз при упоминании его фиаско. Ну и главное, я не собираюсь вступать в брак. В ближайшие лет 10 точно. Брови бизнесмена поползли вверх, а потом он рассмеялся, но все так же наигранно. А вы мне все больше и больше нравитесь, мисс Свон. В ваших словах, конечно, осталась доля презираемого мной самодовольства. Как кто-то, кроме вас, смеет быть самодовольным, верно? Пустила я шпильку, получая уже настоящее наслаждение от пикировки. Да-да, это страшный порог, который я готов простить лишь себе любимому, покивал, подыгрывая Александр. Так вот, в перспективе вы можете продолжить дело деда, даже успешно, но эта перспектива деда, не ваша. Вот так и делись с тобой откровениями, что хочешь пойти против воли старших, я притворно надула губы, понимая, что зря мужчина считает своим главным козырем жалкую десятку, не имея и малейшего понятия о моих смелых и весьма амбициозных планах, связанных с наукой. Ничего, что я перешла на «ты». Я ждал этого момента, как только поделился с тобой своими матримониальными планами, Белла, мгновенно перестроившись, Алекс усмехнулся и посмотрел на Павла с загадочным превосходством. Они поспорили на меня, что ли? Забавно, если так, романтики я не боялась. Мое общение с противоположным полом часто строилось на ни к чему не обязывающем флирте, если тем интереснее не находилось. Но во мне вдруг взыграл азарт и любопытство экспериментатора. То, что я не решилась использовать на вампире, я вдруг захотела попробовать на этом отчаянном русском. В конце концов, он сам раздразнил меня. Пару лет назад, в одной научной статье по психологии, нам с Сальвой встретилась отсылка на любопытную работу местного профессора университета Стоунибрук Артура Арона, который выявил 36 вопросов, способных создать уязвимую, почти интимную обстановку как с новым, так и со старым знакомым. Такие разговоры, по мнению психолога, могут при должной внимательности и искренности партнеров создать либо крепкую дружбу, либо даже воскресить потухшие чувства. Сальва, как истинный фанат психологии, живо опробовала эти вопросы на Марте, результат был не то чтобы на лицо, скорее на руку, сердце, ну а теперь и животик. Но они были уже знакомы, плюс симпатия присутствовала с самого начала, следовательно эксперимент засчитывать было нельзя. Напрягая память и пытаясь вспомнить больше вопросов из списка, я услышала, как в кармане настойчивой трелью орет мобильный. Элис Коллин, что заставило ее звонить так поздно, хотя она, конечно, вампирша и даже, вроде, не спит. Извинившись, я решила, что гадать о ее мотивах бесполезно, проще спросить лично. Алло, привет, голос предсказательницы был тяжелым, так что я живо вспомнила сцену с Бо. Но я же не знаю, почему она звонит мне в 2 ночи, верно? Поймав внимательный взгляд русского, я изобразила радость и бодрость. «Элис, какой приятный сюрприз! Жизнь этими сюрпризами полнится!» Белла, от ее тона, у меня мурашки пробежали по спине и спрятались в районе копчика, предчувствуя беду. Что-то случилось. На том конце возникла напряженная тишина, как если бы предсказательница рассматривала варианты развития разговора в зависимости от собственного ответа, ну или успокаивалась. «Надеюсь, что нет, дорогая», — мисс Скаллин говорила с какими-то многозначительными паузами. «Просто соскучилась. План проекта я отправила тебе на почту. Еще Эдвард звонил, передавал тебе привет. Я была права, он задержится на неделю, не больше. Очень мило, но я звонила Эдварду, и он не смог взять трубку. Он очень расстроился, что не успел тебя услышать». В холодном до сего момента голосе Элис проступили теплые нотки. «Да, можно подумать», — фыркнула я про себя, закатывая глаза. Так расстроился, что позвонил сестре и попросил передать мне привет, вместо того, чтобы перезвонить лично. Решимость, что сначала я поэкспериментирую над русским, а потом, почему бы и нет, над вампиром, крепла с каждым мгновением. Останавливало лишь опасение, что эрудированный столетний подросток тоже мог читать современные работы в сфере психологии. Хотя, зачем ему знать психологию с его-то даром читать мысли? Рискну, приятное чувство предвкушения новой забавы постепенно сместило мои коварные планы обложить вампира санкциями за столь внезапный отъезд. Теперь я тоже его ждала. Ну, или поджидала. Ну, да бог с ним, с Эдвардом. Еще я звоню по просьбе Карлайла. Береги, пожалуйста, руку. Кажется, Элис либо одобряла мои намерения относительно ее брата, либо проглядела их, так как в ее голосе я, кроме искренней заботы, услышала что-то, похожее на веселье, как-то мало соответствующее диалогу и совету. Или Элис видит, как я подскользнулась, упала, проснулась, гипс. Нет, не думаю, что она бы стала смеяться над подобным. Я же помню, как она помогала мне не упасть на льду. Значит, стоит просто быть осмотрительной и сильно не жестикулировать. Плечо меня почти не беспокоило, так как я им совсем не шевелила. Как-то привыкла почти за неделю не полагаться на поврежденную руку. Но спать сегодня было нельзя. Во сне я бы себя совсем не контролировала, наверняка, навредив себе больше, чем простой бессонной ночью. И не спросишь же, Элис, ты предвидела что-то плохое? Пф, ладно, байками о вампирах не хотят пугать подружку в моем лице, но раскрыть свои экстрасенсорные способности они могли, верно? Меня как будто током щелкнуло. Точно. Вот с этого и нужно начинать постепенно выводить кровососов на чистую воду. Так сказать, начнем с малого. Тем более Эдвард уже немного подготовлен к моей догадке. Ставлю $100 на то, что он уже искал курсы телепатов и ясновидящих в Фениксе. Потом обязательно спрошу. «Белла, могу я тебя попросить?» «Да-да, я уже была в плену радужных перспектив скорого изучения вампиризма, как явления в природе, когда один из будущих объектов напомнил, что я с ним еще вроде как на линии. Я решила, что соглашусь на что угодно, чтобы побыстрее отвлечься от мыслей, пока они не стали материальнее, сдав меня, как стеклотару, ушлой предсказательнице. Ты бы не могла перезвонить Эдварду?» Элис Каллин удалось застать меня врасплох. Я откашлялась. «Дорогая, ты же слышала, я звонила ему сегодня, не вижу смысла повторять провальный номер. То есть, это была не случайность?» Подловила меня внезапно ясновидящая. «Черт, что именно она видела?» После продолжительного молчания, я решила, что впредь буду аккуратна в словах. Возможно, я могла бы сказать Эдварду что-либо, кроме ошиблась номером, если бы трубку поднял он, а не неизвестная мне дама. О, теперь он из рук телефон не выпустит, будь уверена. Идеальный смех Элис напоминал колокольчики, но был резко оборван ей самой. «Позвони ему, пожалуйста, истребуй любой гостиниц к его возвращению. Поверь, он расшибется, но достанет. Пока, Белла, будь осторожна и не забывай беречь руку». Я в недоумении посмотрела на мобильный, с которого доносились теперь короткие гудки. «Любой гостиниц?» Я ненадолго задумалась, а потом решила пойти на компромисс с собственной гордостью, набирая упырю сообщение и представляя, как он улыбнется моей подписи. Элис сказала, чтобы я спросила с тебя за отсутствие любой гостиниц. Не буду банальной, заказывая аленький цветочек, но я прочла ту историю о втором шансе Ихтиандра, так что ты можешь просто приехать и обсудить эту фантастическую пародию на Беляева. Твой знакомый гибрид Сальваторе Гуттери. Улыбаясь, я отправила письмо в дальние дали, но вдруг поймала себя на понимании, что за нашим столиком царит подозрительная тишина. Друзья, кто с удивлением, кто с подозрением, кто с восторгом смотрели на меня, а я почувствовала почему-то, что краснею. «Ну, и кто этот Эдвард?» выразила, кажется, общий интерес прямолинейная Зара. «Умный, наверняка, умный малый», похвалил неизвестного Калис, сочувствующе кивая. «Не взять трубку, когда звонит Белла. Кремень», поддержала грека на русском Данка. «Заслуживает пристального внимания, судя по твоей ответной реакции, Беллс». Подруга в Сельве уступила место психологу и физиономисту. Я спрятала это всех глаза, прикрыв их стыдливо ладонью, но под подбадривающий свист, сдалась, признаваясь. «Это мой самый занимательный эксперимент, ребята», подмигнув, я пресекла дальнейшие расспросы. «Но больше не скажу ни слова, пытать бесполезно». Телефон ожил, и я не смогла сдержать довольной улыбки, видя имя звонившего. «Эдвард Каллин», прочла зоркая Аюши, а потом спросила, наблюдая за моим бездействием. «Ты что, решила не брать трубку? Ребят, я же мстительная». «Да», я с улыбкой смотрела на хмурого Грановского, хотя спрашивала мнение скорее друзей. «О, мерда, мне его уже жалко», Зара забавно всплеснула руками, с восторгом наблюдая за моим торжественным ликованием, которое пришло на смену недавней настороженной задумчивости. Это было ребячеством, но я не могла отказать себе в удовольствии. «Алекс, могу я попросить вас о маленьком одолжении?» Грановский вскинул брови, я продолжила. «Ответьте мальчику, пожалуйста, скажите». Я задумалась над благовидным предлогом, но потом улыбнулась. «Скажите, что я ушла в душ, можно по-русски». Коварный огонек в глазах Грановского сказал мне, что он свою задачу понял. Я усмехнулась, слыша, с каким превосходством он соврал вампиру о моем местонахождении. Знал бы он, кого дразнит, подумала мужской солидарности, солидности, ну и любом другом предлоге, чтобы не говорить кровожадному мальчику ничего неприятного. Я сомневалась, что способна вызвать у столетнего подростка дружескую ревность, но этот маленький спектакль был призван восстановить, скорее, мое настроение и игривый настрой русского. Молодой человек не захотел ничего передавать через меня, Грановский изобразил на своей холеной физиономии сожаление, протягивая мне мобильник. «Это от неожиданности, услышав твой голос, Алекс», мурлыкнула я, заглядывая в глаза мужчине. «Спасибо большое за помощь. Получилось так правдоподобно. А тебе случалось репетировать реплики перед звонком кому-то?» Пока ничего не подозревающий Александр невольно раскрывался, отвечая на почти 30 вопросов, что мне удалось вспомнить и мягко вплести в душевный разговор, я крутила телефон и думала, не сбросить ли мне этому парню процент сделки. Чисто на лекарство. Намерение – штука изменчивая. Комментарий к намерению – штука изменчивая. Вроде как не планировалась она, но увидела бонусную заявку о звонке Элис, не смогла удержаться. Со временем обязательно порадую полноценным воплощением понравившейся задумки задумок, но пока так. Всем спасибо за внимание. Вот пройдусь я по бульвару по Тверскому. Холод трубки телефонной растоплю, треску в проводе и голосу чужому. Имя той скажу, которую люблю. Подойдет. И ни о чем не вспоминая, не жалея, не ревнуя, не виня. Я спрошу ее, любимая, родная, хорошо тебе живется без меня, Владимир Соколов. Эдвард, небо надо мной было ясным. Я прекрасно видел в темноте, как оно искрилось от звезд. Некоторые из них сверкали синим, другие – желтым. Светила выглядели величественно, складываясь водоворотом образов в черном космосе, необыкновенное зрелище. Исключительная красота, которая совершенно не могла занять мои мысли. Таня полулежала рядом со мной на снегу и посыпала мою голову ворохом остроконечных снежинок, как если бы они были песчинками. От низкой температуры нашей кожи они даже не таяли. «Я тебе не мешаю думать о ней», бессмертная красавица смахнула белое крошево с моих волос и попыталась разгладить межбровную складку. Грустно усмехнувшись, перехватил ее руки, прежде чем она смогла бы коснуться моего лица. Глупый вопрос. Даже я не смог помешать себе думать о девушке, к которой тянуло со страшной силой. Все, что мне оставалось, так это бороться с собственным эгоизмом и устало смотреть на вампиршу, отстраненно пытаясь понять, почему она здесь. Возможно, потому что у тебя такой вид, как будто ты сейчас встанешь и попытаешься сделать харакири одной из этих милых елей, сосен и осин. Кажется, задумавшись, я спросил Таню вслух, дерево не сможет причинить вред нам подобным, осиновый кол, сказки, ты же знаешь, я-то это понимаю, Таня встала и покружилась, чтобы смахнуть снежинки, но кое-что из здесь растущего мы с сестрами сажали лично, так что мне будет жаль, если ты решишь попробовать себя в качестве страдающего разрушителя. Она вспомнила, как разнесла дом до основания после случайной смерти одного из любовников. Ее опасение за ландшафт было притворством, мысленно она спрашивала, что же в конечном счете так повлияло на меня меньше, чем за неделю. Знаешь, Эдвард, по словам Пхагавана, женщины привязывают мужчин 8 способами. Видом, вопросами, пением, игрой, смехом, слезами, прикосновением и танцами. Какие из них, после запаха и тишины мыслей, использовала твоя смертная малышка? Калейдоскоп воспоминаний в моей голове приобрел характер и масштабы цунами, затопившего Атлантиду. Я улыбнулся, но гримаса походила скорее на агонию. Абсолютно все, Таня, не прилагая абсолютно никаких усилий для этого. Элис знала, но скрывала до последнего. Ненавижу себя за то, что так поздно понял, к чему это ведет. Элис видела превращение или смерть Беллы, переспросила русская, садясь рядом со мной. Оба варианта были возможны, если бы я остался с ней, сдавленно прошелестел я, зная, что вампирша услышит. Обхватив голову руками, пытался выкинуть из головы видение, где Белла сломанной бледной куклой лежит в моих объятиях. Ее глаза остекленели, лицо расслаблено, без единой кровинки. Она мертва, и мои глаза, алые, глаза чудовища, что сорвалось с цепи и погубило девушку. Я молчал, пребывая в ужасе, метался в себе, пытаясь обуздать инстинкты и желания. Так хотелось сорваться. Я точно знал, в какую сторону нужно бежать, чтобы достигнуть цели. Меня тянуло туда, как будто мое тело было идеальным компасом, что поворачивало и примагничивало туда, где находилась девушка. От одной мысли о возвращении становилось легче дышать. Белла была в Нью-Йорке с Элис. Я мог бы легко найти их, посмотреть на нее хотя бы издали, глазами сестры. Только чуть-чуть, я бы не подошел даже. Нет, это самообман. Сорвавшись, я не смог бы остаться в стороне. Я молча стиснул зубы, выигрывая по минутам бой с самим собой.